Номер 3. Кому хочу, тому даю. Уважаемый Владимир Владимирович, у пенсионеров отнимают оставшиеся льготы, часть уже отнята. Стыдно смотреть, как они всполошились из-за несчастных грошей. Им предлагают не конфискацию, а компенсацию, то есть полноценную замену. Компенсатио, латинское «уравнивать», «возмещать». По суммам, которые обещает правительство, видно, что лекарства, транспорт стоят не так уж много, и из-за такой ерунды такой шум. С другой стороны, если льготы действительно так дешевы, зачем их отнимать? Зачем нервировать, зачем доводить миллионы стариков до инфаркта? А если отнимать, то у всех. Есть многочисленная группа молодых, богатых, здоровых и крепких граждан, которые получают несравнимо большие льготы, чем старые и больные. И если уж отнимать льготы, то огромные и у крепышей. Но у них не отнимают, им добавляют. Интересно, откуда берется их добавка? В первом письме к вам, Владимир Владимирович, мы обращали ваше внимание на разницу между пенсионером и министром. Пенсионер получает $100 в месяц, министр – 3000. Речь шла о том, что когда состоится обещанное удвоение ВВП, пенсионер станет, видимо, получать $200 в месяц, а министр – 6000. В результате разница в уровне жизни будет еще лучше. Вы не ответили, но откликов пришло много, и лишь одно письмо было в защиту министров, мол, журналист, как Шариков, считает деньги в чужом кармане, а на самом деле $6000 в месяц не так уж и много. Для министра действительно немного. Есть страны, где они получают больше, есть где меньше, но у нас, повторим, дело не в сумме, а в разнице между министром и пенсионером в 30 раз. Деньги в кармане министра нам не чужие. Пока министр кладет в карман зарплату и законные, очень большие прибавки, это деньги наши, из наших налогов. А когда он туда кладет взятку, то опять-таки это деньги наши, ибо чтобы дать взятку министру, бизнесмен поднимает цены на хлеб, на бензин, на одежду, на лекарства, и все равно с лихвой сдирает с нас все свои расходы, чтобы и чиновнику дать, и себе оставить. Недавно высшим чиновникам многократно увеличили зарплату. Жаль, для красоты эксперимента это не совместили по времени с отъемом льгот. У министра было около 600, а стало $3000 в месяц. Цель благородная, мол, они начнут получать достойную плату за свой труд и перестанут брать взятки. Если это настоящая причина, тогда непонятно, зачем сильно повысили зарплату лично вам. Уважаемый Владимир Владимирович, чтобы чиновники хорошо работали, имеется в виду для народа, у них должна быть совесть. Деньги у них и так есть, и мы это видим, а совести не видим. Неужели они пойдут и на новую зарплату купят совесть? Но ведь тогда им станет стыдно получать в 100 раз больше ветерана войны, и они опять продадут ее, чтобы не мучиться. А пенсионерам взяток никто не дает. Поэтому и нет смысла высокой пенсией защищать их от соблазна. Льготы пенсионера – на автобус, на квартиру, на лекарства. Льготы министра – машина, 2-3 шофера. Бензин – его уходит много. Утром надо приехать за министром, потом отвезти его куда-нибудь, вечером отвезти домой, потом гнать машину в гараж. Грубо говоря, если частник за день проезжает по маршруту дом-работа 2 раза, то служебная машина – 4. А квартира? А спецбольницы? Высокопоставленным чиновникам предоставляется служебное загородное жилье. Чиновник платит за него около $100 в месяц. Но бизнесменам такую квартиру управления делами президента Российской Федерации сдают по реальной цене – $5000 в месяц. Таким образом, чиновник платит всего 2%. Только квартирная льгота чиновника обходится государству в 4900 долларов в месяц, почти 150 тысяч рублей. В нашей Конституции, уважаемый Владимир Владимирович, в статье 19, пункт 2 сказано: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от должностного положения». Там еще перечислены пол, национальность, религия, но нас сейчас интересует только равенство прав, независимо от должности. Как, по-вашему, Владимир Владимирович, соблюдается ли эта статья Конституции, гарантом которой вы являетесь по должностному положению? Продолжая заглядывать в министерский карман, получим: зарплата 3000, квартирная льгота 4900, ежемесячное содержание Audi A8 или Мерседеса 1000, зарплата водителей 1500, мобильные телефоны в кармане, в машине. Все перечислять места не хватит. Но ясно, что такой господин обходится нам гораздо дороже 10 000 долларов в месяц, в 100, а то и в 200 раз дороже пенсионера. Похоже, чиновники не заработали эти деньги, похоже, они сняли их со сберкнижки. Чьей? Похоже, что молодым министрам через льготы возвращают сбережения наших бабушек, а бабушкам платят пенсию. В 200 раз это слишком большая разница. Это другая планета. Эти люди не в состоянии понять, как живет народ. Они слышат об этом, иногда видят по телевизору, но не понимают. Есть небольшая страна, чей ВВП мало отличается от нашего. В Швейцарии ничего нет. Там нет нефти, газа, золота, алмазов. По сравнению с нами у них даже территории нет, и народу мало, всего 7 миллионов. ВВП России – 240 миллиардов долларов, ВВП Швейцарии – 231 миллиард. По населению они в 20 раз меньше, а производят столько же. Работают много, но живут дольше и умирают реже и позже. Доход на душу населения отличается сильно. У нас 1440 долларов в год, у них 38 300. Министр получает там 20 тысяч долларов в месяц, президент чуть-чуть больше, но президентский срок там один год. Никаких льгот у министра нет. Прожиточный минимум там 2300 долларов в месяц на человека, и никто не живет ниже минимума. Если не хватает, государство доплачивает. Выходит, разница между пенсионером и министром у них максимум в 9 раз, а не в 100, как у нас. Учитель там получает 50 тысяч долларов в год, профессор университета 120 тысяч в год, то есть в 2 раза меньше министра, а у нас в 30 раз меньше, если не считать министерских льгот. И с пенсией там просто. Человек получает пенсию, равную 75% последней зарплаты. Значит, пенсия учителя – 3000 долларов в месяц, а профессора – 7500. Извините, если утомил вас цифрами. В следующий раз напишу о душе. Но уверяю вас, пожилые граждане в нашей стране последние месяцы непрерывно складывают, вычитают, делят и умножают. И получается у них плохо. 7 июля 2004 года. П.С. Некоторые темы в этой книге повторяются, увы. Льготы, фальшивые лекарства, Басаев. Но это жизнь виновата, а не автор. Если людям снова и снова продают отраву, приходится снова и снова об этом писать, и другого способа у журналиста нет, а у людей есть. Стоит миллионам выйти на улицу, и как по волшебству, они получат все, но ненадолго.